и слишком умная, чтобы быть актрисой. Вот черт!» — вырвалась. «Да, спасибо, малышка!» Все, Долорес обиделась. Роберта пришла навестить ее с самыми лучшими намерениями, не хотела ссориться. Но, как видно, одних благих намерений недостаточно. Что-то тлетворное было в воздухе этого дома, где никогда, даже летом, не открывались окна. Что-то такое, что провоцировало бесконечные ссоры. Роберта смотрела на свою образцовую мать, которая развалилась на грязном диване в мятой ночной рубашке, с 40-й сигаретой во рту, постоянно искривленным недовольной гримасой. Некогда красивая женщина, чью красоту погубила скука, разбитое сердце и вечное недовольство своей жизнью. Ее подруга Бриджит, эта глупая бройлерская гусыня, по крайней мере, была веселой, принимала свою сегодняшнюю жизнь как последствия ошибок молодости и смеялась над ней. Бриджит любила повторять: «В молодости я была слишком невинна, а лучше бы была бы поразвратнее и пользовалась своей красотой. Тогда бы сейчас жила по-другому». Но Долорес не довольствовалась таким объяснением. Она считала, что весь мир ополчился против нее, что вокруг сплошные тупицы, не заметившие великий талант Долорес Паньи, великой актрисы. Какой талант? Великой? Долорес сыграла лишь несколько второстепенных ролей в фильмах, не заслуживающих внимания, и прочитала несколько реплик в спектакле никому неведомого режиссера авангардного театра. Такие театры называют «могила неизвестного актера». Она начала было сниматься в рекламе, но и там ее не приняли. Она была слишком недовольна и злой, чтобы играть милых тетушек. В жизни Долорес было много разных мужчин, которых она выбрасывала после окончания романа или которые выбрасывали ее. Среди последних был и папочка Роберты. «Все такая же милая, совсем как твой отец», — дерьмовый интеллигент с пушком под носом. «Он тоже считал меня дурой, но ему нравилось меня трахать, так нравилось, что родилась ты. А ведь мне было всего 19 лет, и вот я родила тебя и навсегда испортила себе жизнь». 21 год тебе был, а не 19. «Ладно, Долорес, хватит. Разве можно так разговаривать с собственной дочерью?» «Бриджит, не волнуйся за меня. Все мы знаем, что мама никогда не перестанет винить себя в том, что родила меня. Это мне только на пользу. Это с детства развивает во мне инстинкт самосохранения и еще одну вещь — любовь к своему отцу». Ну вот, наконец-то она это сказала. «Нет, вы только посмотрите, какая идиотка дочь мне досталась, какая она неблагодарная! Да эта сволочь смылась, прежде чем ты появилась на свет!» — кричала Долорес. «И правильно! Зато теперь эта сволочь купается в деньгах и славе, и все газеты трубят о его новом фильме». Трах-тарарах. Вот и разразился очередной скандал. Или, лучше сказать, очередное сражение. Роберта каждый раз обещала себе быть мягче с Долорес, но снова и снова не сдерживалась и вступала в перепалку, которая превращалась в сцену истерика Долорес, сыгранную по всем правилам жанра, с рыданиями, битьем головой о стену, вырыванием волос и, конечно, дикими криками. Черт побери, когда же она научится молчать, чтобы избежать этого сумасшедшего дома? «Лучше убирайся к дьяволу! Посмотрим, как ты заговоришь в 41 год!» «Ну вот, мама, теперь ты убрала себе 6 лет. «Ну все, мама, успокойся. Хватит ссориться. Я просто зашла проведать тебя. Завтра я уезжаю в Рим. Меня не будет около 2 недель. У меня много работы. Я должна кое с кем встретиться». «Езжай! Езжай прямо к Даниле, к этой гадине! Подумать только! Было время, когда я считала ее своей подругой!» «Знаешь, Бриджит, моя чертова дочка мало того, что трахает всех моих мужиков, она еще и подруг у меня ворует. Она все у меня отбирает. Это кровопийца. Надо было сделать аборт. А если срок большой, то немного мышьяку и... Да здравствуют аборты! Свободу женщинам!» О нет, этого она не выдержит. Долорес феминистка, которая пытается шутить, это уже слишком. «Хватит, ты выпила. Никто у тебя не уводил подруг. «Дани, подруга нам обеим! Это ты не хочешь ее видеть с тех пор, как поняла, что я с ней тоже дружу. И пока я трахалась, только с Ренца, и то через год после того, как он тебя бросил, хотя ты по-прежнему считала его своим. К тому же он дал мне деньги на квартиру. Сначала он использовал тебя, а потом я использовала его. Так что, можно сказать, я за тебя даже отомстила, так ведь?» На самом деле, Ренца быстро надоел Долорес, но он продолжал приходить по вечерам, чтобы напиться и развлечься. Он был козлом и сластолюбцем, но помимо этого он был богат. Он увлекся Робертой. Нужно было использовать шанс. «Ах, теперь ты мне в лицо тычешь еще этой квартирой! А ведь я годами платила за нас двоих!» — кричала Долорес. «И я содержала тебя 20 лет! Ты, принцесса на горошине!» «Ну, это кто еще кого содержал?» Долорес на всю катушку использовала свою красивую дочку, постоянно таская ее на пробы, которые Роберта с блеском проходила и получала роль в рекламе, печенье, конфеты и прочих сладостей. Кроме денег, эта работа принесла еще и пользу Роберте. Она возненавидела сладости. Поэтому она не растолстела и в 26 лет могла дать фору любой модели. «Слушай, теперь у тебя есть квартира. Если тебе так противно в ней жить, можешь ее продать?» «Я так и сделаю. Мне противно жить в доме, за который так заплачено». «Если бы ты сама хоть раз так удачно переспала с каким-нибудь мужиком, Долорес, чтобы потом жить в собственном доме и купаться в деньгах». «Все, хватит, не в этом дело». «Да, Долорес, ты видишь, твоя дочь хочет помириться». «Вот только не хватало вторжения Бриджит». «Да что ты знаешь о детях, Бриджит? Пошла бы ты...» «У тебя нет детей. Ты никогда ни от чего не отказывалась ради дочери. А я из-за этой козявки отказалась от карьеры. И смотри, как она ко мне относится, как к старой потаскухе. Ненавижу высокомерный взгляд этих серых глаз. Совсем как у ее обожаемого отца». Эти слова произвели ожидаемый эффект. Бриджит обиделась до смерти и ушла, хлопнув дверью. Роберта не захотела уйти вместе с ней, побоявшись, что в лифте получит еще одну истерику теперь от Бриджит. Нужно с ним познакомиться. С отцом. Скромность иногда только мешает. А пока срочно сделать вид, что разозлилась, чтобы Долорес прекратила представление, 5 минут помолчать и потом бежать отсюда. К черту ее дорогую мамочку, от которой она, к счастью, ничего не унаследовала. Она была Касти на 100%. Светло-пепельные волосы, серые глаза. И на месте своего отца она тоже взяла бы ноги в руки и быстренько смоталась от мамочки. Глава 11. «После каждого твоего письма и телефонного разговора я спрашиваю себя, дорогая Дарья, что это? Потрясающее самообладание или любовь? Твой принц никогда тебе не врет, не пытается запудрить тебе мозги, когда вы ссоритесь, всегда тебе уступает, звонит тебе, когда есть свободное время, и старается чаще с тобой встречаться. Мне кажется, он тебя любит. По-своему, конечно, но любит. Просто он по-другому не умеет, не считает жизнь сплошным развлечением и старается радоваться тому, что есть. Я это говорю все не для того, чтобы утешить тебя. Он прав. То, что у вас есть, это совсем неплохо. Наша с тобой проблема, Дарья, в том, что мы не умеем смиряться. Мы не просиживаем штаны за учебниками и в результате занимаемся довольно халтурными вещами, где главное — это фантазия. В молодости мы приносили в жертву учебу и пускались во все тяжкие, экспериментируя и желая получше узнать жизнь. Эти эксперименты нас утомили, но научили бороться за свои мечты, подарили нам надежду, что рано или поздно мы найдем свое счастье. Мы никогда не смирялись, не принимали от жизни только то, что она дает. Но мы никогда и не работали с тупым упорством, день за днем прокладывая себе дорогу к вершине карьерной лестницы. Мы просто так, мы просто жили. Журналистику я выбрала за неимением другого выхода. Я была влюблена, и мне было все равно, чем заниматься. А когда я вышла замуж за Ванни, в голове у меня было совсем другое. И уж точно, я не мечтала быть главным редактором женского журнала. А ты о карьере даже и не думала. Ты от нее отказалась с самого начала из-за своего характера. Не могу представить себе, как ты на совещании разносишь в пух и прах подчиненных.